Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Блестящий лингвист и переводчик. Он снабжал советскую разведку содержанием секретных радиограмм, которые передавались с помощью германской шифровальной машины «Энигма». Участник так называемой «Кембриджской пятерки» — легендарной группы советских разведчиков в Лондоне во время Второй мировой войны. Джон Кернкросс. Да, это была целая шифровальная битва. Британская разведка назвала свою борьбу с «Энигмой» операцией «Ультра». А Германия не подозревала о том, что зашифрованные данные могут быть кому-то известны? Нет. Фашисты были очень уверены в неуязвимости «Энигмы». И Англия, которой удалось рассекретить принцип шифрования, тщательно скрывала от разведок союзников источник разведданных, чтобы избежать утечки. А разве Англия не должна была в силу союзнических обязательств информировать СССР о планах Гитлера? Ну, совсем игнорировать СССР было невозможно. Конечно, Британия информировала Кремль, но очень осторожно. Данные редактировались, маскировались ссылками на агентурные источники. Но Сталин, вероятно, догадывался, что информация тщательно фильтруется. Безусловно. Сталин вообще не очень доверял официальным источникам. Но материалами «Ультры» его регулярно снабжали. Это были вы? Я поступил на работу в шифровальную школу в Блэчли Парк только в 1942-м. А проект «Ультра» был задуман до войны. Советский разведчик Ким Филби вроде бы передавал общие сведения в Москву еще в 1939-м, но в шифровальную школу ему попасть не удалось. А я служил там 3 года. И британцы не догадывались о том, что вы работаете на советскую разведку? Нет. Они до конца войны считали, что об операции «Ультра» в Москве ничего не знают. Скажите, почему же советские шифровальные службы сами не попытались расшифровать кодировки «Энигмы»? Аппаратура была очень слабой. Требовался совершенно другой уровень, а в Блэчли-парке для этого было все. И аппаратура, и молодые талантливые математики, криптоаналитики. Один Алан Тьюринг чего стоил? Гений! Я горд, что работал с ним в одно время. А что же было в «Энигме» такого уникального? Во-первых, с помощью «Энигмы» можно было передавать сведения в реальном масштабе времени. То есть, если я правильно поняла, минуя шифровальный отдел, вложил текст и получил на выходе шифровку. Именно так. Ну а во-вторых, подобрать коды было практически невозможно. Нужно было точно знать номера вариантов импульсной настройки этой машины. Причем настройки можно было поменять за считанные минуты и в произвольном порядке. Но это я упрощаю, чтобы не специалисту было понятно. Да, задача, конечно, не из простых. Скажите, какие наиболее ценные сведения вам удалось передать в Москву? Я перехватил телеграмму генерала фон Вейсха, ответственного за подготовку немецкого наступления к югу от Курска в районе Белгорода. Там были подробнейшие сведения о нападении. Возможно, именно они и повлияли на исход Курской битвы. Думаю, у Сталина были и другие источники информации, но, возможно, совпадение данных от разных агентов в итоге и убедило его. Ведь тогда и был нанесен знаменитый превентивный удар по вражеским аэродромам в полосе от Смоленска до Азовского моря. 500 фашистских самолетов было уничтожено. Да, победа в Курской битве в корне изменила ход войны. Скажите, а другие члены Кембриджской пятерки, вы вместе работали? Я всегда работал один. Ну, о возможности работы на советскую разведку мне рассказал мой однокурсник Блант. Еще в университете мы периодически контактировали, но никогда сами себя не называли «Кембриджской пятеркой». Это уже работа историков. Джону Кернкроссу повезло больше, чем другим членам великолепной пятерки. Ему не пришлось бежать в СССР. В 1951-м Кернкросс был допрошен, но ни в чем не признался. В результате его уволили без пенсии. И только в 1964-м его имя назвал Блант. И уже на этот раз Кернкросс не стал ничего отрицать. За работу во время войны, особенно в период Курской битвы, Кернкросс был награжден орденом Красного Знамени. Последние годы жизни он провел в Провансе, где скончался в возрасте 82 лет. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.